Кроме Гурилевского колокольчика, на эти слова Макарова есть и другая песня, которую сочинил автор нам неизвестный. Она постоянно исполняется по радио и в концертах, и любима за простоту и благородный мотив. Время шло. Традиционный жанр ямщицкого романса, жалобы влюбленного ямщика, осложнялся, обретал характер все более и более трагический. Стоит сопоставить с тройкой Федора Глинки стихотворение крестьянского поэта Ивана Захаровича Сурикова. «Степь да степь кругом, путь далек лежит, в той степи глухой умирал ямщик». Если вспомнить судьбу Макарова, станет понятно, что стихотворный рассказ Сурикова взят как бы из самой жизни. Степь да степь кругом, путь далек лежит, в той степи глухой замерзал ямщик. Набравшись сил, чуя смертный час, он товарищу отдавал наказ. Товарищ мой, не попомни зла, здесь в степи глухой Эту песню на суриковские слова написал Садовский. Интересно, что других изданных песен у этого композитора нет. «Степь да степь кругом» – единственное зарегистрированное его произведение. Это уже конец 1860-х годов. Вслед за Суриковым о трагедии ямщика рассказал ярославский поэт-демократ Леонид Николаевич Трефалев в стихотворении, которое так и называется «Ямщик», и представляет собой перевод из польского поэта Владислава Сырокомли. Это псевдоним, под которым печатал стихи поэт Людвиг Кондратович. «Когда я на почте служил ямщиком, был молод, имел я силенку, И крепко же, братцы, в селении одном любил я в ту пору девчонку. Однажды в метель начальник послал ямщика со срочным пакетом. Тот увидел на дороге замерзшего. А снег уж совсем ту находку занес. Метель так и пляшет над трупом. Разрыл я сугроб-то и к месту прирос. Мороз заходил под тулупом. Под снегом-то, братцы, лежала она. Закрылись карие очи. Налейте, налейте скорее вина. Рассказывать больше нет мочи. Когда я на почте служил ямщиком, был молод и мел я силенку, и крепко же, братцы, в селении одном любил я в ту пору девчонку. Сначала не чуял я в девке беду, потом закурил лет на шутку. Куда не поеду, куда не пойду, все к ней заверну. Покоя-то нет, а сердце болит все сильнее. Однажды дает мне начальник пакет, свези, мол, на почту живее. Я принял пакет сам скорей на коня и попалю вверх. И что за причина, понять не могу. И ветер так воет тоскливо. И вдруг, словно сомер, мой конь на бегу. И в сторону смотрит пугли. Забилось сердце сильнее у меня, и гляну вперед я в тревоге. Потом соскочил с удалого коня. Закрылись окарии. Налейте ж, налейте!